Глава 22. «Арзамас, ты можешь себе это представить? Целая планета погибла, а они сбежали!» — обратился к старшему Вивиарии бог мести. «Могу», — спокойно ответил тот, делая вид, что это его совсем не волнует, и так должно быть. И хотя голос его звучал ровно, внутри было пусто. Когда вестники-хроники обратились к ним с заданием, они обрадовались. Легкий способ заслужить доверие хроники и ее благосклонность. Ведь все уже знали о врагах, действовавших подло и всегда умудрявшихся ускользнуть. Но когда на этот раз был раскрыт план, стало ясно — сбежать уже не получится никому. Сама хроника в этот раз взялась за дело. Это был план, разработанный хроникой. А значит, он должен был быть идеальным, безупречным, не имеющим обхода. Такова уж она, хроника. Все, что она делает, становится законом. Безупречность, правила — это было ее вторым именем. И вот теперь они видели, как тот самый барьер, выстроенный хроникой, был разрушен, как и ее план по уничтожению нарушителей. А она сейчас сражалась с кем-то, чья сила выходила за пределы всего, что им доводилось раньше видеть. Битва происходила на равных, и это удивляло. Они не знали, как выглядит хроника. Впрочем, и о враге, с которым она сражалась, нельзя было сказать ничего определенного. Они ощутили его появление в пространстве, но так и не увидели. Только неистовое столкновение энергий. Две силы. Два колоссальных источника, от которых даже боги казались детьми. Детьми, не способными приблизиться к подобной мощи. И в этот момент враги, которых должны были уничтожить, спокойно ускользали. А они даже не знали, что делать. Казалось бы, нужно броситься в погоню, но нет. Хроника дала точный приказ — стоять и поддерживать структуру барьера, ни шагу в сторону, пока не будет нового распоряжения. Наверное, впервые за все время существования у богов, находившихся здесь, появилась общая мысль. А так ли безупречна хроника, как они всегда думали? Их учили, что она не может ошибаться, что ее решение выше понимания. Но теперь боги видели, мир, ценность которого была поистине велика, был принесен в жертву, и все ради уничтожения врагов, которые все-таки выжили. Можно было бы сказать, все идет по ее плану, просто они не понимают его. Но это был Парамон, мир, который угасал прямо у них на глазах, живой, прекрасный и теперь погибающий. «Стоим, все идет по плану», — вдруг выдал главный бог, отвечающий за эту операцию. И пусть он сам в это уже не верил, но показать своего смятения не мог. Однако все были настолько заворожены этим действием, что не заметили, как возле мира сейчас ошивается другой бог из поддержки, которого отправили следить за тайными теневыми тропами. Табилус был молодым богом, но его потенциал в знаниях тени был невообразимым, за что он быстро стал неким фаворитом хроники в специальных поручениях, где все проделанное должно оставаться тайной. Но хотя Божок верил в хронику и служил ей верой и правдой, он еще был достаточно амбициозным и боялся признаться даже себе, но с многими вещами, которые исходят от хроники, он был не согласен. Например, ему не нравилось, что развитие у него идет строго по плану, а он ощущает, что может идти быстрее. Нет дозволения уничтожать соперников, которые находятся в ранге выше и унижают его, несмотря на то, что сил реальных, как и опыта боевого, у них почти нет. Табилус всегда молчал. И сейчас молчит. Не потому, что не знал, что сказать. Он знал. Просто не мог подобрать слов, которые не прозвучат как крик. А кричать он давно себе запретил. Это было для слабых. Для тех, кто не умеет достойно принимать поражение. Он смотрел, как осыпаются фрагменты энергетической оболочки мира, как трещины ползут по магическим связям, срываясь в пустоту. Я ощущал, как с каждым новым разломом в его груди что-то ломается. Что-то, что когда-то было убеждением, а может, верой. Хроника ошиблась. Нет, ну, конечно, можно тысячу раз повторить себе, что это часть ее плана, что так и было задумано, что она все предусмотрела. Но тогда почему внутри так пусто? Почему гнев и отчаяние переплетаются в тугой вязкий клубок, от которого хочется либо взорваться, либо исчезнуть? Он шагнул вперед, ближе к месту разрушения, ближе к пеплу того, что когда-то называли совершенным барьером, и произнес, никому конкретно не обращаясь. «Это конец», — выдал он с грустью, глядя на все это. «Не вселенной, нет. Это конец доверия». «Ну и куда вы закинули нас?» — обратился я к троице, оглядываясь по сторонам. «Очередная жопа, из которой придется выбираться». Темная взглянула на меня, потом тоже оглянулась и тяжело вздохнула. «Кажется, все так. Но, Сандр, в тот момент выбирать нам не приходилось». «О, да!» — протянул я. «В тот момент». Перед моими глазами до сих пор стоит картина разрушающегося мира. Того самого, который хотел забрать нас с собой. И вот что меня сейчас особенно интересует. Кто будет с бездной, блин, рассчитываться? Я? Темная? Или мы все вместе? Потому что я прекрасно видел, как бездна вступила в бой с Хроникой. Нет, понятно, она спасала свою дочь. Но было слишком много моментов, когда она могла вмешаться и не вмешалась. А темная тогда была, если не на волоске, тоже явно заглядывала своими прекрасными, хоть и местами ледяными глазами, в предвечность. «Вы понимаете, что мир готовится встретить нас?» — решил уточнить я один момент. «Ведь Шнырька — разведчик хороший, да и я уже вызвал несколько летающих тварей, которые сейчас отправились во все стороны на разведку. Постепенно все закипает, как только мы ступили на эту землю. Чем Хроника интересна?» Она поставила некоторые сигналки на каждый из своих миров. Незамеченными достаточно тяжело пробраться, а еще мы использовали экстренный переход без всякой на то подготовки. «Понимаем», — улыбнулась Марана. «Но так даже веселее». Марана, кстати, реально веселилась. Но она понимала, что сейчас будет, и прикидывала, как лучше ей справиться. «Трупов будет много». А она как бы богиня смерти, так что, можно сказать, сможет порезвиться на всю катушку. «Веселее», — согласился я с ней и хлопнул в ладони. «Ладно, разговоры оставим на потом. Надо готовиться. Я уже провел первичную разведку и уверен, каждый из вас найдет здесь что-то полезное». «Предлагаешь разделиться?» — уточняет у меня Пандора, которые уже поглядывают в сторону леса, от которого веет чем-то жутким и сильным. Полагаю, что она там найдет интересных зверушек и сможет с ними договориться. А может, убедит их даже в том, что это она когда-то создала их. «Верно. В течение следующих 6 часов сюда заявятся минимум 14 богов. Но, если честно, они не самая большая угроза. Думаю, здесь есть люди, чья сила куда страшнее». «А можно я пойду с тобой?» — вдруг выдала темная. Я задумался, а затем согласно кивнул. Темная обрадовалась и повисла на моей шее, словно я ее спасительный якорь. На то мы порешили. Комичная ситуация. Каждый уходит в свою сторону искать. Ну, не силу, а скорее инструменты, чтобы хотя бы как-то выдержать первый натиск. Мы все понимали, в какую переделку попали. Выбраться сейчас не получится. Прыжок был по спонтанным координатам, затратный и нестабильный. Повторить его богини не смогут, как минимум, им несколько дней потребуется на подготовку. Так что остается лишь одно — сражаться с этим миром. И, как ни странно, это даже не впервые. Я бы мог назвать себя профессионалом в таких ситуациях, но нет. У богинь опыта больше. Их куда чаще объявляли изгоями и устраивали охоту. Имение Галактионовых. Один расхаживался между валяющихся по всей округе трупов и думал о том, почему так все происходит. Его не отпускала мысль, что он что-то упустил. Ведь не могло так быть все легко. Когда господин отправился по своим делам, вдруг в имении прозвучала тревога. И это был момент, за который Одину до сих пор стыдно. Ведь он среагировал не первым. Он опоздал совсем на небольшой отрезок времени, но опоздал. А ведь господин возложил на него честь по охране его имения и семьи. Первый артиллерийский гвардейский полк отработал по прибывшим врагам быстрее Одина. И когда гордый самурай оказался здесь, то уже обнаружил противника не совсем в боевом состоянии. Врагов было не сказать, что много, всего 500, и даже силой они не превосходили их. Почему-то ранее ему казалось, что если кто-то хочет навредить господину, то и отправлять должны таких личностей, которые будут по своей силе хотя бы не ниже Одина. А здесь было много неприятных личностей с особенными дарами, которые словно созданы, чтобы приносить людям боль, страдания и разрушения. Но это была не та сила, которая могла уничтожить это место. И потому он корил себя и не мог понять, что же он упускает. Что-то важное. Хотя уже все проверил несколько десятков раз. Не могло быть так все легко. Там же целая вселенная. И она точно не могла послать таких слабаков. А значит, он что-то упускает. Дойдя до одного трупа, который, судя по всему, был командиром и имел божественный след, кстати, он здесь был единственным богом, Один его пнул в надежде, что тот восстанет, и тайна будет разгадана. Но бог был мертв, о чем и говорил его стеклянный взгляд и лицо, полное ужаса. Один лично проткнул ему сердце и выжег внутренности своей аурой, когда тот нелестно отозвался о его господине, сказав, что они вырежут здесь всех. Им казалось, что они сила, а оказалось, все далеко не так. Очень далеко. «Переживаешь, мой друг, самурай?» — подошел к Одину сам Бурбулис. Бурбулис тоже участвовал в защите и был доволен, что не пропустил ее. Ведь у одного из людей он нашел неплохой алкоголь, который сейчас и распивал. «Я пропустил что-то. Мне кажется, я слишком недальновиден», — сказал Один чистую правду. Пусть это может многим показаться слабостью, но Один, как никто другой, умел принимать свои слабости и превращать их в силу. Он не видел смысла скрывать что-либо, ведь это может навредить его господину. Если окажется так, что он не готов, то Один уступит место следующему, кто подойдет лучше. «Думаешь?» — хмыкнул Бурбулис, отпивая из красной бутылки. «А я вот вижу, что здесь все в порядке. Иногда, мой друг, ты требуешь чрезмерного ума от тех, у кого его нет». «Но как?» — не понял, почему так, Один. «Против нас же целая вселенная и хроника, а она...» Бурбулис заржал и перебил Одина. «А она привыкла, что все живут по ее правилам, и никто даже не подумает ослушаться. Она просто отвыкла уже от хаоса, и это притупило ее. Ничего. «Сандро покажет ей, как воюют охотники!» Один кивнул. В этих словах была логика, а еще глубокая и нетрезвая мудрость. Когда богини разошлись, я еще немного постоял. В глубине души надеясь, что за ними каким-то неведомым магически тайным способом все-таки следили. Настолько тайным, что даже я о нем не знаю. Но нет, никакой слежки. Никто не напал, как я надеялся. А ведь момент был идеальный. Хотя, может, и следили. Я ощущал нечто странное. Но тут как бы и энергетика мира непривычная для меня. Просто не рискнули. Возможно, у них 1-2 армии. 3 максимум. А тут противник, который их не боится. Так что, вероятно, стоит собрать еще 15. В общем, нападение не случилось, поэтому я двинулся в одно любопытное место, которое для меня отыскал Шнырька. Местность сама по себе была примечательная. Когда-то здесь существовало огромное королевство, и, должен признать, весьма сильное. Уж не последнее точно. Есть у меня подозрение, что его гибели поспособствовала Хроника или кто-то из ее подопечных. Но как иначе объяснить, что все здесь в руинах? Следы боев, выжженная земля — все слишком красноречиво. Шнырька показал мне, как Марана идет по степи и уже поднимает мертвых. Она даже еще до старых захоронений не добралась, а ее армия уже насчитывает 1020 мертвых. Сколько же костей хранит эта земля? Причем она и не старается особо. Поднимает обычную нежить. Ни одного высшего. Просто костлявые пехотинцы. А я... Я просто иду. Ну, почти иду. На каком-то этапе мне стало лень, и я нырнул в тень. Здесь тени напоминали земные, но были чуть более бодрые. Или голодные. Сразу несколько из них попытались на меня напасть. Но быстро передумали и исчезли навсегда, когда я убил их. После них уже я вышел прямо напротив своей цели и был доволен собой. Это было именно то, чего я хотел. А цель у меня была простая. Хроника пока не знает, где мы, да и занята она. А вот местные уже в курсе. Значит, нужно устроить им бой. Настоящий. Такой, чтобы вошел в историю этой вселенной. И, похоже, я нашел идеальное место для последней битвы. Сейчас стою и смотрю прямо на него. «Красота!» — сказал Шнырька. «Я с ним полностью согласен». Огромный жилой замок, высеченный прямо в скале. Может, здесь и правда жили гномы. Если, конечно, гномы бывают таких размеров. Хотя, скорее, обычные люди. Замок был заброшенный, но крепкий. Стены, хоть и поросли мхом, все еще стояли. В некоторых местах зияли дыры. Через них, по всей видимости, когда-то и прорвались нападающие. Но это не проблема. Решим. Интересный момент. Замок был настолько массивным, что мог вместить до 300 000 человек. Мне не пришлось самому проводить разведку. Шнырька уже все осмотрел. Ни рабочих механизмов, ни активных заклинаний. Все, что когда-то охраняло это место, давно истощилось. Значит, можно приступать. Я сразу переместился в тронный зал и сел на трон. Единственное место, от которого еще шла магия. И тут же почувствовал, в мое энергетическое поле вмешались, причем не слабо. «Хм», — криво улыбнулся я. «Интересно. А замок-то с характером?» У него оказалась душа, ослабленная, еле живая. За долгие годы она почти потухла. Жаль. Было бы интересно увидеть ее в полном могуществе. Но да ладно, работать будем с тем, что есть. «В общем, действуем так», — обратился я к Шнырке. «Направляй призванных, показывай, какие точки занимать. Если в чем-то не уверен, спрашивай». «Ешь!» — отрапортовал он и приложил лапу к голове, на которой уже красовалась маленькая, но забавная треуголка. Казалось бы, что может один человек и три богини? Многое. Особенно, если этот человек охотник. И я это докажу. Первым делом я призвал почти всех муравьишек, которых для меня подготовила красивая из разряда строителей. Там были интересные особи с хоботками, выделяющими смесь, похожую на бетон. Вот именно этих, 2000 штук, смесь муравья и жука, я и отправил заделывать дыры. Они же укрепят слабые участки, которых, кстати, я особо не нашел. Хотя, возможно, они найдут. Все же это их профиль. Далее я прикинул, что таким могучим стенам нужны лучники. Стал призывать разных стрелков и плюющих. Их оказалось столько, что даже половина стен не смогли занять. А я уже начал уставать. День выдался напряженным. Посидел, перевел дух и продолжил. добавил еще твари, которые владеют магией, в основном массовой. Следом пошли пехотинцы, кавалерия, всякая звериная нечисть. Твари у меня хватало. А еще не забывал, что Марана и Пандора тоже кого-нибудь приведут, им тоже место нужно оставить. Впрочем, его здесь было столько, что хватит на всех. Про резервы я тоже не забыл. Даже приготовил пару сюрпризов, но их приберег на потом. В самом конце я вызвал летающих, но не простых. Виверны, сшитые с горадами. Горады — это такие некротические гонщики, гуманоидные, с острыми когтями и приличной скоростью. Отличные бойцы. Виверны будут доставлять их в нужные точки, когда начнется движ. На это все у меня ушли целые сутки. Хотя я был уверен, что враг появится уже через часов 8. Похоже, нас решили не недооценивать. А это, между прочим, нам только на руку. Теперь осталось дождаться Темную, Пандору и Марану. Хотя, стоп! Темная же со мной была! Шнырька, покажи, что делает Темная, а то я что-то вообще выпал из реальности с этим обустройством. Вроде же она бежала со мной через тень. Шнырька перевел свой взгляд, и я немного прифигел. В тронном зале на небольшом столике сидела Темная. Напротив — призрак замка. Человек, кстати, похоже, бывший правитель. Они пили чай и спокойно беседовали. «Да ну! Она таки вывела его из анабиоза?» — пробормотал я. «Похоже, у них шли переговоры. Интересно, а если дух действительно перейдет на нашу сторону, сколько шансов останется у противников?» «Немного, подозреваю. Ладно, скоро узнаем. Эх, все происходит, как в старые добрые времена. Не хватает только Дэна и Мака».